24 июля СМИ разных стран мира сразу же передавали вести о том, что высший руководитель Ким Чен Ын распорядился о проведении опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14» и на месте руководили. Российский ТАСС, РИА Новости, Российская газета, Известия, Московский комсомолец, Взгляд, Новая газета, Ведомости, Аргументы и факты, Эхо Москвы, Маяк, интернетовское агентство Газета.ру, интернетовское телевидение Мир-24, индийский телеканал Инди, Газета Таймс оф Индия, агентство Индия-Асия, японские Кёдо Цусин, Зизи Цусин, Майнити Синбун, Нихон Кейзай Синбун, Асахи Синбун, Токио Синбун, телеканал NHK, китайские Синьхуа, Ханчуан, Цунгоу Синьхуан, американские CNN, API, британская BBC и другие ведущие СМИ широко передавали эту весть под разными заголовками, в том числе Северная Корея успешно провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты.